Глава 22. Все утро понедельника я слушала ворчание Ники, как ей не хочется ехать в больницу и обследоваться, и вообще ей это не нужно. Хотя несколько раз за выходные у нее кружилась голова. Помог звонок от Кравицкого, который напомнил ей о том, что Андрей ждет их у себя в 10. До роддома доехали без приключений, правда, из-за пробки чуть не опоздали, поэтому пришлось ускорить шаг. На что Ника опять принялась ныть и вздыхать. «Лучше бы я в универ пошла». «Если Андрей подтвердит, что с тобой все в порядке, тогда и пойдешь», — отозвалась я, со справкой для деканата. У подъезда приемного отделения нам преградила дорогу машина скорой помощи. Из нее фельдшер осторожно вывел молодую женщину, держащуюся за живот. Мы с фельдшером узнали друг друга и поздоровались кивком. «Что случилось?» — спросила я его. «Угроза преждевременных родов, 30-я неделя», — ответил тот. «Возьмете?» «Конечно, оформляйтесь пока, я уже иду», — сказала я. За скорой, взвизгнув тормозами, остановился автомобиль. Из него выскочил взволнованный молодой человек и бросился к вновь прибывшей пациентке. «Полина, я тут, не волнуйся!» Он попытался взять ее за руку, но тут подъехал санитар с коляской, и девушку стали усаживать в нее. «Это моя сестра», — продолжал парень. «Можно мне с ней?» «Навряд ли», — ответил ему фельдшер. «Вон доктор», — и кивнул в мою сторону. «Разбирайтесь с ней». Парень сразу же подбежал ко мне. «Это моя сестра, она одна, понимаете? Муж в командировке, на другом конце света, у нее больше никого нет, она очень переживает и боится, и я за нее очень переживаю, можно мне с ней?» «К сожалению, нет», — ответила я мягко, но строго. «Но я обещаю, что с вашей сестрой все будет хорошо. Вы можете подождать внизу, около приемного покоя, там есть где присесть и выпить кофе. А я, как только станет понятно, что с вашей сестрой, спущусь и сообщу вам, хорошо?» «Да я с ума тут сойду от неизвестности!» Он выглядел очень подавленным. «Я могу пока побыть с вами», — вдруг предложила Ника и улыбнулась. «Я до 10 часов абсолютно свободна, а это моя сестра», — она показала на меня. «И можете быть уверены, что ваша сестра в надежных руках. Крис, ты же не против, чтобы я подождала Рому здесь?» После нескольких секунд раздумий я согласилась. «Хорошо, я передам ему, только никуда не сбегай, ясно?» «Да не сбегу я никуда», — отмахнулась Ника. «Иди уже». «Смотри мне», — пригрозила ей я напоследок и поспешила к лифту. «Меня зовут Ника», — услышала я, как сказала сестра парню. «Артур», — отозвался он, и в его голосе проскочила улыбка. Я тоже усмехнулась, всегда удивлялась способности сестры быстро заводить знакомства. К моменту, как я переоделась, пациентку доставили в отделение. «Я убраться дома решилась», — виновато призналась она. «Не спалось мне что-то, малыш все пинался, а я места себе не находила, за мужа волновалась, он со вчерашнего дня на связь не выходил. Он у меня строитель, у них сейчас объект где-то в Аргентине. Вот, решила отвлечься от дурных мыслей, а тут живот прихватило. Я испугалась, рожать-то совсем рано, брату позвонила, а он, пока ехал, вызвал мне скорую». «Ну, в вашем положении уборка – не лучший способ отвлечься», – вздохнула я. «Сейчас нужно быть очень осторожной с любой физической нагрузкой. Если хочется отвлечься, лучше просто прогуляться недалеко от дома». Я говорила, а сама смотрела на экран УЗИ-аппарата. «А брат ваш молодец, что сразу в скорую обратился». «Да, Артур у меня большой молодец», — Полина улыбнулась с нежностью. «Мы ведь как родители погибли, только одни друг у друга остались. А он хоть и младший, но заботится обо мне, как старший». «Он очень переживает, ждет внизу, чтобы узнать, как вы». Я тоже улыбнулась. «Надеюсь, у него не будет из-за меня неприятностей на работе», — она покачала головой. «Он ведь программистом работает в большой компании, только всегда название ее забываю». «Как вы себя сейчас чувствуете?» — поинтересовалась я. «Уже лучше, живот не так болит, только немного тянет», — ответила Полина. «Как малыш?» «С ним все в порядке», — отозвалась я. «И в целом у вас тоже все не так плохо. Кровотечение было небольшое, удалось быстро остановить, и это хорошо. Но домой я вас пока не отпускаю. Полежите у нас недельку-другую, посмотрим, понаблюдаем. Сейчас придет медсестра и определит вас в палату. А я пойду спущусь вниз, успокою вашего брата». «Спасибо», — Полина улыбнулась. «Мне бы еще звонка от мужа дождаться, и вообще все было бы хорошо. Сейчас вам принесут ваши вещи и сможете ему позвонить. Уверена, на этот раз он отзовется». Я оставила пациентку на медсестру Сашу, а сама направилась к лифту. «Кристина!» — окликнул меня знакомый голос, от которого сердцу сразу ёкнуло. «Привет!» — я повернулась к Кравицкому. «Ника ждет внизу, я как раз спускаюсь к ней. Ты уже собираешься ехать к Андрею?» Я заметила, что он в верхней одежде. «Да, он уже ждет. Кравицкий окинул меня внимательным взглядом. «Как ты? Как себя чувствуешь?» «Все хорошо», — Только и успела ответить я, поскольку наше уединение нарушила санитарка, тоже ожидающая лифта. Все время, пока ехали в лифте, Кравицкий не сводил с меня глаз. На первом этаже он пропустил санитарку вперед, и мы снова на некоторое время остались вдвоем. «Точно все хорошо?» В его взгляде сквозил другой вопрос, но он ограничился этим. «Не тошнит?» «Почти нет», — я покачала головой, чувствуя, как тот главный и невысказанный вопрос продолжает висеть между нами. Но мы уже вышли в приемный покой, где в углу на скамеечке сидели, о чем-то мило беседуя, Ника и Артур. На мгновение даже показалось, что наше появление застало их врасплох и помешало. «О, всем привет!» — воскликнула Ника. «Есть новости о Полине?» — тут же подхватился парень. «Да, с ней все относительно хорошо», — поспешила успокоить его я. «Кровотечение остановилось, боли уменьшились, с ребенком все в порядке, но пока ваша сестра остается под нашим присмотром. Вы привезите ей ее вещи — белье, сменную одежду, тапочки, кое-что из посуды, зарядку для телефона. Впрочем, она скоро сама вам позвонит и скажет, что ей еще надо». «Хорошо, спасибо большое!» На лице Артура появилось облегчение и улыбка. «Обязательно все принесу!» «Да, и попробуйте разыскать мужа сестры. Она очень переживает, и это может плохо сказаться на ее самочувствии», — попросила я. Артур закивал, а Кравицкий обратился к Нике. «Ну что, поехали? Андрей ждет». «Поехали!» — тяжко вздохнула Ника. «Сообщите мне, как пройдете все обследования», — сказала я. «Обязательно!» — улыбнулся Кравицкий и жестом попросил сестру на выход. За ними, еще раз поблагодарив меня, вышел и Артур. Я подождала, пока они сядут в машину и отъедут, и только потом вернулась в отделение. Первым делом я отправилась на обход, который сегодня из-за экстренного случая с Полиной подзадержался. Ее палата оказалась последней, и я рада была застать девушку в хорошем настроении. «Муж отзвонился», — сообщила она. «Оказывается, у них там был какой-то ураган, что нарушил связь, и вот ее наконец, починили, и он сразу мне позвонил». «Вот видите, все хорошо разрешилось». Я пробежалась глазами по ее медкарте, проверяя, что успели сделать медсестры. «Вижу, анализы у вас уже взяли. Это замечательно». «Да, почти сразу», — подтвердила Полина. «Значит, они вот-вот будут готовы». Я обернулась, увидев медсестру Сашу с капельницей для Полины. «Тогда не буду вам мешать. Лежите, отдыхайте, старайтесь пока никуда не ходить. Договорились?» «Договорились», — кивнула Полина. Закончив обход, я решила, не откладывая, сходить в лабораторию, чтобы побыстрее забрать результаты Полины, и тогда уже более четко скорректировать ее лечение. Дверь в лабораторию была приоткрыта, поэтому мое появление не было замечено сразу. Я хотела окликнуть лаборантку, стоящую ко мне спиной, как вдруг поняла, что это совсем не она, а Рената. И стояла она над баночками с анализом мочи, что-то в них макая. А приглядевшись получше, я узнала, что это. Тест на беременность. «Ну вот и попалась мышка. Что и следовало доказать». Я как можно тише достала телефон и набрала Никите сообщение. «Быстро лети в лабораторию, это касается Ренаты». Увидев, что оно просмотрено, я вернула телефон в карман и подошла к своему интерну. «Как интересно!» — протянула я. Рената вскрикнула и выронила тест. Опомнившись, она бросилась его поднимать, но я опередила ее, а потом схватила за запястье, задерживая. «Как удобно работать с беременными, правда?» Я заглянула в ее бесстыжие глаза. «Тест при любом раскладе покажет две полоски». «Пустите!» — прошипела зло Рената, пытаясь вырваться. «Это не ваше дело, ясно?» «Почему же не мое? Мой интерн за моей спиной, пользуясь служебным положением, нарушает врачебную этику и устраивает подлог анализов. Полагаю, мне следует написать на тебя докладную заведующему, а там недолго и до исключения тебя из интернатуры и ординатуры». «Что тут происходит?» — на пороге появился Никита. Испуганный взгляд Ренаты заметался между мной и им. «Ты хотел знать, беременна ли Рената от тебя?» — сказала я, обернувшись к Никите. «Так вот, иди, полюбуйся, где она берет тесты с двумя полосками. Использует биоматериал наших пациенток. Я как раз застала ее за этим процессом». Никита глянул на стол с анализами, увидел тесты и тоже сразу все понял. Его глаза сузились от гнева. «Шантажистка хренова!» — процедил он. «Она все врет!» У Ренаты, наконец, прорезался голос. «Меня просто Лиза попросила посидеть здесь, пока она сбегает в буфет. Я ничего не делала, и это не мои тесты». «Кристина? Никита?» В дверь влетела лаборантка Лиза. «Что такое? Что за крики?» «Ничего», — я отпустила руку Ренаты. «Просто будь осторожнее, оставляя лабораторию. И мне нужны результаты анализов Довгиной Полины. Готовы?» «Да, сейчас распечатаю». Лиза, настороженно косясь на нашу троицу, направилась к компьютеру. Рената рванула была к выходу, но ее перехватил Никита. «Стоять! Мы еще не закончили разговор!» Я забрала у Лизы распечатку и переглянулась с Никитой. Он чуть кивнул мне, и в его взгляде я прочитала благодарность. Надеюсь, теперь этот вопрос с Ренатой он закроет раз и навсегда. Через час позвонила Ника. «У меня все хорошо, и с ногой, и с головой, и с анализами», — сообщила она. «Андрей просто душка. Рома, кстати, предлагает вместе пообедать. Пойдешь с нами? Это где-то недалеко от вашего роддома. Когда у тебя перерыв?» «Ну...» — замялась я. «Мне надо с Никитой договориться». «Так договаривайся. Жду звонка». Никита сидел в ординаторской и с хмурым лицом заполнял выписки. Ренаты рядом видно не было. «Поговорили?» — спросила я осторожно. «Поговорили», — отозвался он. «Я заставил ее кровь сдать на ХГЧ. Прямо при мне Лиза взяла у нее. Результат уже пришел». «И?» «Конечно, отрицательный. Она не беременна, и слава богу». «Тогда ты должен радоваться, что все так разрешилось», — заметила я. «Так я и рад», — Никита почесал затылок. «Но еще и очень зол, в том числе и на себя, что позволил так легко обвести себя вокруг пальца, а еще из-за Лены. Простить себе не могу». «Зато теперь ты можешь, не оглядываясь на Ренату и не боясь ее шантажа, попробовать вернуть Лену», — сказала я. «Я так хочу, чтобы Лена меня простила», — вздохнул Никита. «Но я пойму, если она это не сделает, и буду помогать ей с ребенком, какое бы решение она ни приняла». «Попытка не пытка», — я чуть улыбнулась. Никогда не оправдывала измены, но все равно считаю, что у всех должен быть шанс искупить вину. «Спасибо тебе, Кристина, что помогла вывести эту девчонку на чистую воду», — Никита посмотрел на меня. «Это было просто удачное стечение обстоятельств», — усмехнулась я. «Но я рада, что все разрешилось. Лучше скажи, что с ней будем делать?» «Я не хотела бы больше видеть такого человека у себя в интернатуре, если честно. К тому же и как специалист она себя никак не раскрывает, в отличие от той же Маши». «Я соглашусь с любым твоим решением», — сказал Никита. «Я с ней контактировать тоже не хочу больше никоим образом. Но интерн она твой, поэтому я не имею никакого права давить на тебя». «Ладно, я тогда еще посоветуюсь с Кровицким. Посмотрим, что скажет он», — заключила я. «Никит, слушай, я отбегу на полчаса на обед. Справишься один?» «Справлюсь», — усмехнулся он. «Иди, тем более я теперь твой должник». «Ой, да ладно», — отмахнулась я со смехом. «Так уж и должник». Машина Кровицкого ждала меня не у самого крыльца, а чуть поотдаль, у пропускных ворот. Из нее тут же выскочила Ника, сидевшая спереди, и предложила мне свое место. «Прошу». «Я могла бы и сзади сесть», — ответила я, слегка смутившись. «Вот еще, это твое место», — хмыкнула сестра и юркнула на заднее сиденье. «Ну, как все прошло?» Пристегиваясь, спросила я уже Кровицкого. «Без проблем», — ответил он. «Нике очень повезло. Отделалась испугом, синяками и небольшим вывихом. КТ в порядке, рентген тоже». «А я говорила, что мне не надо никуда ехать», — вставила сестра. «Что у меня все хорошо». «Но справку Андрей все равно сделал». Не обращая внимания на ее возмущенное бурчание, продолжил Кровицкий. «Спасибо еще раз и ему, и тебе за хлопоты», — сказала я. «А еще Рома хотел заехать в магазин, купить мне новый телефон, но я отказалась», — всунулась снова Ника. «Я знала, что тебе это не понравится». «Нет-нет, никаких телефонов, ты что?» Я с упреком посмотрела на Кровицкого. «Этого еще не хватало. Я сама ей куплю телефон. Ты и так слишком много для нас сделал». «Мне это не в тягость», — тихо ответил Кровицкий, а Ника многозначительно подмигнула мне, глядя через зеркало заднего вида. Кровицкий привел нас в небольшое уютное кафе, в котором я раньше никогда не бывала. «Даже не знала, что недалеко от нас есть такое приятное место», — заметила я. «Оно недавно открылось, сам случайно узнал», — ответил Кровицкий и передал мне меню. Мы сделали заказ, и пока ждали, я завела разговор про Ренату, рассказав в двух словах, что случилось. «Да у вас там мыльная опера какая-то», — хмыкнула Ника, тоже с удовольствием выслушав все это. «Не знаю, простила бы я этого Никиту на месте жены, но Ренату точно оттаскала бы за волосы. Это ж надо такой хитрой дрянью быть». «Пусть Никита сам решает, как ему быть с его личной жизнью». Слегка остудила я ее пыл. «Но такой сотрудник, как Рената, меня не устраивает в нашем отделении. От нее даже в работе нет никакого толка. Вынуждена признать после нескольких месяцев ее интернатуры у нас». «Да, я помню, как она вела себя на операции», — отозвался Кровицкий задумчиво. «Я все же не хотела судить ее по тому поступку. Первый раз он всегда стрессовый. Надеялась, что она проявит себя в другом, но, увы». «Я поговорю с ней завтра и решу, что с ней делать», — пообещал Кровицкий. «Но работать она в нашем отделении точно не будет». У Ники брякнул телефон, и мы с Кровицким одновременно воззрились на нее с беспокойством. «Арсений?» — спросила я. Сестра смущенно улыбнулась. «Нет, Артур, мы с ним контактами обменялись». «Это брат той пациентки?» — уточнил Кровицкий. «Да, Полины», — быстро ответила Ника. Возьмете меня обратно в роддом? Артур скоро подъедет, привезет сестре вещи. Мы договорились увидеться». И она чуть покраснела. «Возьмем», — ответил Кравицкий. «Во всяком случае, пока Артур внушает больше доверия, чем Арсений». «Да ладно вам, это вообще другое». Сестра покраснела еще сильнее и что-то быстро начала писать в телефоне.